Глава 31. Александр. Я слишком увлекся. Этот поцелуй, ее мягкие губы, солнечный запах кожи, податливость девушки и дурманящая отзывчивость. Впервые захотелось уподобиться Мортенферу. Просто взять здесь и сейчас. Потому что стало невыносимо от самого желания обладать Вероникой. Внутри все искрило от робких прикосновений, от вкуса девушки, от тихих стонов. Такая хрупкая, маленькая, красивая. Она вроде бы сопротивлялась, но сама подставляла губы, не смело отвечала на поцелуи, позволяла завоевывать ее. Не отдавалась полностью, чем поджигала интерес, но тянулась навстречу. Невероятно нежная, сладкая. Но сложилось впечатление, что такой будет лишь поначалу. Если раскрыть девушку, правильно направить, позволить раскрепоститься, то появится другая Вероника. Горячая и ненасытная, дикая в ответном желании. Моя! Кажется, последнее я прорычал вслух и сам отстранился. Заглянул в глубину затуманенных глаз. «Вероника», — сказал завороженно, поправил огненные волосы. «Станешь моей любовницей?» Ее взгляд прояснился. Она замахнулась для пощечины, но я в последний миг перехватил кисть, притянул к себе, оставил горячий поцелуй на тонкой коже запястья. Она сделала попытку вырвать руку, но у нее снова ничего не получилось. «Отпустите меня!» Потребовала человечка и решила выбраться на свободу, но я надежно прижимал мою добычу к земле. Дернулась. Одарила меня гневным взглядом. «Подумай над моим предложением». Снова наклонился, но на этот раз Вероника едва не укусила меня за губу. Дикая. Очаровательная в своем праведном гневе. Человечку нельзя отпускать даже после отбора. Да, ей не выиграть, потому как идеально подходила на роль моей жены именно Ириада. Однако место фаворитки вполне можно устроить, чтобы и иномерянка была рядом, поражала своей непредсказуемостью, вносила нотку безумства в мою устоявшуюся жизнь, была огненным солнцем, от которого хочется щуриться. «Идите к черту со своим предложением! Вы мне отвратительны!» А недавно все было иначе. Лукаво усмехнулся я. «Ух, драконище хвостатое!» Она завозилась активнее. Пришлось перекатиться на спину и все-таки подняться. Протянул девушке руку. Человечка оттолкнула ее. Снова одарила меня полным гнева взглядом. Сама встала на ноги и с повышенным усердием принялась отряхивать платье, которое после купания в реке пришло в негодность. Едва закончила, отвернулась. Шмыгнула носом. «Вероника?» Попытался заглянуть ей в лицо. «Ты плачешь?» Стало неловко. Девичьи слезы меня обычно злили, потому что это недостойно воспитанного человека показывать свою слабость при посторонних. Однако сейчас я растерялся. Не понял, откуда такая реакция, ведь не было никаких предпосылок. Не обиделась ведь на мои слова. Глупо, если подумать. «Вероника, я не из тех драконов, кто делает подобные предложения на пустом месте». Обнял девушку со спины, однако она скинула с себя мои руки, резко развернулась и потребовала. «Доставьте меня обратно во дворец, я устала и хочу попасть в свою комнату». «Нет, сначала мы поговорим». «Ладно», — подхватила она подол платья и, выбрав направление, зашагала вниз с холма. Двигалась решительно. Высоко поднимала ноги. Сложилось впечатление, что вознамерилась пешком добраться до дворца, хотя отлетел я на приличное расстояние. В каждом движении читалось раздражение. Наверное, Веронике нужно время, чтобы переосмыслить мое предложение. Отбор ей не выиграть, значит, и будущее неоднозначно, туманно. А вместо моей фаворитки это что-то ощутимое, надежное, совсем не временное. В моем представлении человечка очень гармонично вписывалась в мой маленький мирок, тихий и спокойный. Улыбчивая, залитая светом, одетая во что-нибудь нежное или голое. Я даже услышала ее переливчатый смех. В моем воображении она вдруг оказалась сидящей на моем столе, игриво отодвигала бумаги, устраивалась передо мной, водила пальчиками по плечам. Да, определенно вписывалась. И на моих простынях смотрелась бы красиво. За столом в трапезной. С чашечкой какого-нибудь ароматного напитка в моем кабинете. На прогулке возле озера. Возле окна во время дождя. Вечером у камина. Образы были настолько яркими, что я будто уже прожил все мгновения вместе с ней. Правда, в данный момент она, источая каждым движением злость, все дальше и дальше уходила от меня по заполненному желтыми цветами полю. «Далеко не убежишь, Вероника. Я ведь догоню и не отпущу».